Привет! Вы слушаете еженедельный подкаст «Как живы?». Это истории о реальных людях, рассказанные с помощью их портретов. Истории самих портретов и их авторов. Перед нашими мысленными взорами предстанет галерея лиц, о которых мы с вами узнали бы гораздо меньше, если бы не эти самые портреты. Фейерверк счастливчиков, которым повезло остаться в истории. Были ли они похожи на свои портреты? Арзамас представляет. Портретная галерея «Как живые». Рассказывает музыковед Федор Сафронов. Портрет, написанный у постели умирающего. Мусоргский – самый известный русский композитор, который достиг наибольшей международной славы наряду с Петром Ильичем Чайковским. Эти два композитора очень разные, но являются вместе с тем самыми популярными русскими композиторами в мире. Мусоргский при этом стоит особняком от всех из-за своей бьющей в глаза оригинальности и новаторства. Портрет Мусоргского, написанный Ильей Ефимовичем Репиным в 1881 году, все хорошо себе представляют по обложкам хрестоматий для детских музыкальных школ, по репродукциям в учебниках «Родная речь» и тому подобного рода источникам. Такой портрет, например, висит в Санкт-Петербургском доме композиторов. Но у этого портрета очень печальная история. Модест Петрович Мусоргский был в последние годы жизни тяжело болен. Последняя его болезнь и смерть – это Николаевский военный госпиталь в Санкт-Петербурге. Когда стало понятно, что из своей последней больницы он не выйдет, большой поклонник творчества композитора Илья Репин выехал из Москвы в Петербург с надеждой успеть написать его портрет. Репин очень часто выполнял такую функцию, что выезжал делать предсмертные портреты разных деятелей культуры, поэтому возникло такое поверье, что если кого напишет Репин, то тот обязательно умрет. Это, конечно, анекдот, но вместе с тем быстрота, с которой работал Репин над портретами, позволяла гарантировать то, что портрет будет готов в максимально сжатые сроки. И Репин всегда успевал. Не успел он, если я не ошибаюсь, только Тютчева нарисовать. Художнику крупно повезло. Ну, во-первых, работал очень быстро. Это известно, иначе бы он не оставил такого количества картин после себя. Это раз. Во-вторых, портрет был одним из его коронных жанров. В-третьих, потому что именно в этот момент у Мусоргского случилось временное улучшение, последнее улучшение перед смертью. И поэтому он мог позировать художнику в течение этих дней. Всего состоялось 4 сеанса, и за это время родился шедевр, который был приобретен Павлом Михайловичем Третьяковым для галереи «Великие люди России». Личных отношений у них, насколько я понимаю, не было, потому что Мусоргский особенно уже ни с кем не общался. Он все время был либо пьян, либо болен. Но вот в искусстве, да. Репин и Мусоргский в чем-то похожи друг на друга. Другое дело в том, что Мусоргский своими прозрениями в области музыкального реализма, музыкальной психологии, скажем так, которую он начал создавать буквально с нуля, отвергая классические принципы формы и гармонии, проложил дорогу авангарду. А вот что касается Репина, который тоже достаточно смело реформировал живописную манеру своими широкими мазками, которые наслаивались друг на друга, некой этюдностью техники, некой условностью линий, которые у него практически не видны за мазками, как у импрессионистов, например. Здесь Репин, конечно, оказался все-таки художником традиционным, несмотря на то, что масштаб, в котором работали и Мусоргский, и Репин, был соразмерен. Но Репин прожил долгую жизнь, Мусоргский короткую. Мусоргский успел создать довольно мало всего и работал довольно медленно. А Репин, наоборот, написал очень много картин, до сих пор их находят. И работал при этом довольно быстро. И то, что они вот так вот сошлись, зацепились друг за друга в самый последний момент, что привело к появлению абсолютного шедевра Репина, это была и счастливая случайность, и в каком-то роде закономерность, поскольку встреча двух великих художников — это всегда нечто, рождающее абсолютный свет искусства. Портрет написан относительно тогдашних, скажем так, живописных стандартов в свободной манере. Здесь мы видим очень крупные мазки, и лицо композитора можно уподобить какому-то ландшафту или небу, потому что Репин берет разные оттенки красной и розовой краски, и болезненный румянец, который он выписывает на лице композитора, можно уподобить, например, утренней заре или отражению солнца в реке. В какой-то степени вот такие ландшафтные решения лиц, они будут очень характерны для портретов 80-х и 90-х годов русского реализма. Фон картины нейтральный, он состоит из зеленых, белых и голубых мазков, которые создают сильный контраст к лицу. Глаза прозрачные, в них как будто светится небо. 16 марта 1881 года Мусоргского не стало. Портрет сразу же был привезен на 9-ю передвижную выставку, которая открылась 1 марта 1881 года в доме Юсупова на Невском проспекте. По воспоминаниям современников, портрет еще не был помещен в раму, но обернут черным сукном. Перед портретом долго сидел погруженным в скорбное молчание Крамской, который явился одним из первых ценителей этого живописного шедевра. Такая невеселая история у самого известного портрета Мусоргского. В следующем выпуске об утраченном портрете одного из главных немецких композиторов XX века.